Дональд Уэстлей. Банк, который булькнул. Глава первая. «Да, именно так», – внушительно сказал Дортмунд. «И это вы и ваша семья можете себе позволить всего за какие-то 10 долларов». «Ну надо же!» – потрясенно произнесла хозяйка дома, довольно миловидная женщина лет 35. Судя по тому, как выглядела комната, в которой они находились, превыше всего на свете она ценила чистоту и порядок. Гостиная, обставленная удобной, хотя и напрочь лишенной индивидуальности мебелью, была прибрана с такой тщательностью и великой страстью к чистоте, что напоминала интерьер новенького жилого прицепа. Портьеры по обе стороны широкого окна выглядели такими прямыми, а каждая складочка на них настолько идеально закругленной и гладкой, что больше походили не на куски ткани, а на искусную гипсовую поделку. Из окна, который они обрамляли, открывался вид на аккуратную, залитую весенним солнцем голую лужайку и не менее аккуратную асфальтовую дорожку, на противоположной стороне которой находился домик в сельском стиле, каждой деталью отделки, как две капли воды, похожие на соседний. «Готов поспорить, что эти квартиры у нее не такие уж чистенькие», – подумал Дортмундер. «Да», повторил он вслух, обводя широким жестом рекламные проспекты, теперь уже покрывавшие не только кофейный столик, но и пол вокруг него. «Вы получаете и энциклопедию, и удивительную научную библиотечку для подростков с книжной полкой для нее, и глобус, и право в течение 5 лет бесплатно пользоваться всеми информационными данными нашего гигантского исследовательского центра в Батте, штат Монтана, и... Но ведь нам не придется ездить для этого в Монтану, не так ли?» Хозяйка принадлежала к числу тех подтянутых и уютных женщин, которые умудряются выглядеть хорошенькими даже с нахмуренными бровями. Удел жизни подобных дамочек – это в лучшем случае дослужиться до места заведующей столовой Асот. Так ведь нет же, вот она, в этом гетто для белых воротничков в самом центре Лонг-Айленда. «Нет-нет, что вы!» – покачал головой Дортмундер, одарив ее совершенно искренней улыбкой. Большинство домохозяек, с которыми ему по роду своей деятельности приходилось сталкиваться, оставляли его равнодушными, но время от времени попадались и такие, которые еще не успели окончательно отупеть от монотонной жизни в пригороде, и подобные встречи всегда его радовали. «Она бойкая», – подумал Дортмундер и улыбнулся тому, что ему выпала редкая возможность использовать это слово применительно к клиентке, пусть даже и мысленно. Затем он снова улыбнулся хозяйке. «Вы пишете в БАТ, штат Монтана. Вы говорите, что хотите получить все имеющиеся сведения относительно... об Ангире», – подсказала та. «Разумеется». Дортмундер кивнул с таким видом, словно прекрасно понимал, о чем идет речь. «Обо всем, что угодно. И вам присылают все сведения». «Надо же!» – зачарованно пробормотала она, окидывая взглядом рекламные проспекты, разбросанные по ее тщательно вылизанной гостиной. «И не забудьте про 5 ежегодных дополнительных выпусков», – напомнил Дортмундер, «чтобы в течение следующих 5 лет ваша энциклопедия постоянно пополнялась свежими научными данными». «Надо же!» – в третий раз повторила она. «И все это вы можете себе позволить, – подытожил Дортмундер, – всего за какие-то 10 долларов». Было время, когда в подобной ситуации он говорил «за какие-то жалкие 10 долларов». Но вскоре стал замечать, что клиенты, которые в конце концов ему отказывали, почти всегда морщились при слове «жалкий». Поэтому Дортмундер изменил формулировку, и результат не заставил себя долго ждать. «Чем проще, тем лучше», – решил он. «Да», – «Судя по всему, вещь и впрямь чудесная», — согласилась женщина. «Вы не могли бы подождать, пока я схожу за сумочкой?» «Конечно», — с готовностью кивнул Дортмундер. Она вышла из комнаты, а Дортмундер, откинувшись на спинку дивана, посмотрел в окно и лениво улыбнулся. «Должен же человек на что-то жить, пока не подвернется солидное дело. А в таких случаях нет ничего лучше, чем старое доброе мошенничество с энциклопедиями. Разумеется, для этого годятся только весна и осень, поскольку зимой таскаться от дома к дому слишком холодно, а летом слишком жарко. Но если заниматься этим в подходящее время года, то лучшего способа заработать и не придумаешь. Все время проводишь на свежем воздухе и в приличных районах. К тому же всегда есть возможность посидеть, удобно вытянув ноги, в уютной гостиной и поболтать с приятной дамочкой из пригорода, да еще при этом заработать себе на хлеб. Предположим, на каждого клиента уходит 10-15 минут. Хотя обычно определить тех, кто откажется, можно почти сразу. И если на трюк с энциклопедией клюнет хотя бы один из пяти, это приносит $10 в час. И если работать по 6 часов в день, 5 дней в неделю, то на круг выходит $300. А для человека со скромными запросами, даже в Нью-Йорке это более чем достаточно. И взнос в $10 тоже был идеально рассчитанной суммой. Меньшая сумма просто не оправдывала затраченных усилий. А если заломить больше, то автоматически попадаешь в положение, когда домохозяйка либо пожелает обсудить это с мужем, либо выпишет чек. Дортмундер вовсе не улыбалась получать деньги по чекам, выписанным на имя компании, выпускавшей энциклопедии. Поэтому те несколько чеков на $10, которые некоторым удавалось ему всучить, он в конце рабочего дня просто выбрасывал. Дортмундер посмотрел на часы. Почти 4 пополудни. Он решил, что на сегодня это будет последняя клиентка. Сейчас он с ней закончит, а потом отправится к ближайшей железнодорожной станции и вернется в центр. К тому времени, когда он доберется до дома, Мэй уже должна будет прийти с работы из своего Бохека. Может, пора начать складывать рекламу в атташе-кейс? Нет, торопиться не стоит. А кроме того, с психологической точки зрения куда лучше, когда клиент до того самого момента, как расстанется с денежками, своими глазами видит, что он покупает. Другое дело, что он и не подозревает, что за свои кровные он покупает всего лишь расписку. Кстати, раз уж о ней зашла речь, то почему бы ее не приготовить? Дортмундер щелкнул замочком лежавшего на диване атташе кейса и поднял крышку. Слева от дивана на журнальном столике стояли лампа и телефон. Не обычный белловский аппарат, а европейская модель кремового цвета. И как раз в тот миг, когда Дортмундер запустил руку в кейс, чтобы достать книжечку с бланками расписок, этот самый телефон очень тихо прозвякал. Дит-дит-дит-дит-дит-дит. Дортмундер подозрительно уставился на телефон. Левой рукой он придерживал крышку кейса, правая была уже внутри и сжимала книжку с бланками. Но он застыл. Должно быть, кто-то набирает номер на параллельном аппарате. Дортмундер, нахмурившись, продолжал смотреть на телефон, который вновь тихо звякнул «Дит». Но на этот раз цифра поменьше, скорее всего, один. Почти сразу телефон еще раз издал короткое «Дит». Стало быть, еще одна единица. Дортмундер ждал, замерев, но больше звоночков не было. Просто трехзначный номер. Сначала большая цифра, затем две маленькие. Что же это за номер такой? Черт! 911! Телефон полиции! Рука Дортмундера проворно выскользнула из атташе кейса без книжки с расписками. Собирать рекламные проспекты уже не было времени. Методично защелкнув замочки кейса, Дортмундер встал, спокойно подошел к двери и, открыв ее, вышел на улицу. Аккуратно прикрыв за собой дверь, он быстро зашагал по дорожке к тротуару, свернул направо и прибавил ходу. Сейчас ему позарез требовалось какое-нибудь укрытие. Магазин, кинотеатр или такси. Впрочем, чего там говорить, сгодилась бы даже церковь. Хоть что-нибудь, где можно отсидеться. И если он будет продолжать просто так шастать по улице, то на спасение у него не останется ни единого шанса. Но насколько хватало глаз, ничего похожего поблизости не наблюдалось. Ничего, за исключением домов, голых лужаек и трехколесных детских велосипедов. Совсем как тот бедуин в Лоуренсе Аравийском, который свалился со своего верблюда посреди пустыни. Дортмундер упорно продолжал идти вперед, несмотря на то, что был обречен. Навстречу ему пронесся пурпурный Олдсмобиль Торнадо. Дортмундер не обратил на него внимания, пока не услышал, как у него за спиной завизжали тормоза. Тогда он улыбнулся и с облегчением прошептал: «Келп». Он обернулся. Олдсмобиль делал сложный разворот, пятясь и виляя из стороны в сторону, без особого, впрочем, успеха. Было видно, как водитель бешено крутит руль, словно капитан пиратского судна, застигнутого ураганом, заставляя Олдсмобиль судорожно дергаться между бордюрами. «Ну давай же, Келп!» – пробормотал Дортмундер, нетерпеливо покачивая кейсом, словно это могло помочь машине развернуться. Наконец, Келпу удалось совладать с управлением, и Олдсмобиль, перевалив через бордюр и описав широкую дугу прямо на тротуаре, затормозил перед Дортмундером. Дортмундер, чей энтузиазм к тому моменту успел изрядно поубавиться, открыл дверцу и плюхнулся на сиденье рядом с Келпом. «Вот ты где!» – негодующе выпалил тот. «Вот я где!» – согласился Дортмундер. «Поехали отсюда!» Однако Келп, судя по его виду, оскорбленный до глубины души, и ухом не повел. «Я тут тебя обыскался!» «И не ты один!» Дортмундер повернулся и посмотрел в заднее окно. «Пока никого!» «Ну ладно, поехали!» Но Келп все никак не мог успокоиться. «Вчера вечером», — недовольным тоном заявил он, — «ты сказал, что сегодня будешь работать в Ranch Cove East Sates». Дортмундер невольно заинтересовался. «А разве нет?» — удивился он. Келп ткнул пальцем в ветровое стекло. «Ranch Cove East Sates кончается в трех кварталах отсюда, а это Elm Valley Heights». Дортмундер огляделся по сторонам, но никакой разницы так и не заметил. «Должно быть, я слишком увлекся», — он пожал плечами. «Ну да, он увлекся, а я тут ношусь туда-сюда. Я уже чуть было не отчаялся и собирался возвращаться в город. Думал, так тебя и не найду». «Что это там завывает вдали? Сирена?» «Ну ладно, теперь ты меня нашел», — терпеливо сказал Дортмундер. «Почему бы нам не поехать куда-нибудь?» Но Келп не желал отвлекаться на вождение и не позволил увести разговор в сторону. Мотор Олдсмобиля по-прежнему работал, но рычаг переключения передач стоял на стоп, к тому же он еще не высказался до конца. «А как, по-твоему, приятно целый день мотаться по городу, да еще когда выясняется, что человек, которого ты искал в Ranch Cove East Sates, не был и в помине?» Теперь вой сирены был слышен совершенно отчетливо и с каждой секундой приближался. «Почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?» – предложил Дортмундер. «Очень смешно!» – окрысился Келп. «Ты хоть знаешь, что мне пришлось потратить на бензин доллар из своего кармана? А между прочим, когда я выезжал, бак был полный». «Я тебе все возмещу», – поспешно сказал Дортмундер. «Если только ты потратишь еще чуть-чуть бензина, чтобы тотчас умотать отсюда». В дальнем конце улицы появился крошечный мигающий огонек. «Нужны мне твои деньги!» – возмущенно буркнул Келп. Он по-прежнему сердился, но уже начал успокаиваться. «Мне от тебя нужно только одно. Уж если ты сказал, что будешь в Ranch Cove East Sates, так будь любезен, в Ranch Cove East Sates и находись». Теперь было отчетливо видно, что мигающий красный огонек установлен на крыше полицейской машины, которая быстро приближалась к ним. «Извини», — сказал Дортмундер, — «я исправлюсь». «Что?» — Келп нахмурился. «Что ты такое несешь? Как-то даже на тебя не похоже. Что-нибудь не так?» Полицейская машина была уже всего в двух кварталах от них и неслась, не снижая скорость. Дортмундер обхватил голову руками. «Эй, в чем дело?» – удивился Келп. Он добавил что-то еще, но из-за воя сирены слов разобрать было невозможно. Вой достиг апогея, затем внезапно захлебнулся и смолк. Дортмундер поднял голову и огляделся. Полицейская машина миновала их Олдсмобиль, проехала еще один квартал и, поравнявшись с домом, который только что в спешке покинул Дортмундер, притормозила. Келп хмуро посмотрел в зеркало заднего обзора. «Интересно, за кем это они?» «За мной», — с легкой дрожью в голосе ответил Дортмундер. «А теперь не возражаешь, если мы уберемся отсюда?»